Перед нами Марси Вейт из Гринвича, штат Коннектикут. Ей 26, жила с родителями. В мае прошлого года она поехала на встречу со старой школьной подругой, которая сейчас учится в Нью-Хэмпширском университете. Подруга живет приблизительно в 2 милях от кампуса. В воскресенье вечером, когда Марси ехала домой, на шоссе 95 у нее сломалась машина. С тех пор ее никто не видел. На следующем листе, который Дарби выложила на стол, была изображена тучная женщина с родимым пятном на двойном подбородке, а это Пола Гиббард, 46-летняя мать-одиночка, учительница муниципальной средней школы города Барингтон, штат Роуд-Айленд. Она попросила соседку присмотреть за больным астмой сыном, пока сходит в аптеку за лекарствами. До аптеки она дошла, но на обратном пути исчезла. Ни ее, ни машину так и не нашли. Она исчезла в январе прошлого года. Пока что это все, что мне удалось узнать. Подробности и улики по этим делам будут завтра, сказала Дарби. А сейчас в обеих лабораториях уже закончился рабочий день. Завтра утром в первую очередь нужно будет всех обзвонить. У меня все. А теперь специальный агент Мэннинг. Почему бы вам не рассказать нам о страннике? Глава 36. Эван развернул свой ноутбук, так чтобы присутствующим было удобно. На экране они увидели фотографию женщины испанской наружности с высветленными под блондинку волосами. «Это Кимберли Санчес из Денвера, штат Колорадо», — сказал Эван. «Она пропала летом 92-го года. Вышла на пробежку, после которой домой не вернулась». Эван пролистал 8, а то и больше фотографий подряд. Женщины на фотографиях были либо испанками, либо афроамериканками в возрасте от 25 до 30 лет. Каждую из них в последний раз видели за рулем машины, в одиночестве выходящей из бара или возвращающейся поздно вечером с работы. Последней характерной чертой, которая объединяла их, было то, что тела их так и не нашли. Работникам оперативной группы, сформированной полицией Колорадо, посчастливилось найти кое-какую зацепку. Женщина, выходившая из ночного клуба примерно в то же время, видела, как последняя из жертв садилась в черный Porsche Carrera с номерами штата Колорадо. Случайная свидетельница также вспомнила, что видела вмятину на заднем бампере машины. Полиция составила список всех владельцев Porsche, чьи машины были зарегистрированы в Колорадо. Так вот, один из них, Джон Смит, был из Денвера. Когда полиция пришла его допросить, Смита не было дома. Прошло 4 дня, но он так и не объявился. Тогда полиция обыскала дом, который он снимал. Выяснилось, что Смит съехал оттуда. Уезжая, он тщательно вымыл весь дом, но экспертам это не помешало найти образец крови в мусорной корзине и отпечаток подошвы, оставленный райзеровским ботинком 11 размера. След полностью совпадал с отпечатком подошвы, оставленным в грязи рядом с машиной одной из жертв. Эван снова нажал на клавишу, и на экране появилось изображение белого мужчины с густой спутанной бородой и усами. У него были пронзительные зеленые глаза и болезненно худое лицо, какое бывает у людей, плотно сидящих на героине. «Это фотография Джона Смита с водительских прав», — сказал Эван. Соседи подтвердили, что бампер у машины Смита действительно был погнут в результате недавней аварии. Помимо этого, они еще много чего интересного рассказали. Смит часто уезжал куда-то по ночам и вообще был крайне неблагополучным типом. Никто не знал, чем он зарабатывает на жизнь, и никто ни разу не был у него в гостях. Несколько соседей вспомнили, что видели у него на предплечье наколку, лист клевера и цифры 666. «Такие татуировки набивали себе члены арийского братства», — заметила Дарби. Эван кивнул. «Этническая принадлежность похищенных в Денвере женщин недвусмысленно указывала на причастность к преступлениям арийского братства. Конечно же, все они в один голос заявили, что знать не знают мистера Смита, да и у нас это имя ни по одной картотеке не проходит. Мы даже не уверены в том, что Джон Смит — настоящее имя нашего странника». «Что касается образца крови, что вы нашли, — сказала Дарби, — вам удалось идентифицировать его по Кадис?» «Да, как выяснилось, он принадлежал одной из похищенных в Денвере женщин», — сказал Эван. «Из Денвера Смит переехал в Лас-Вегас, где открыл свой магазинчик. Это произошло ближе к концу 93-го. Тогда он несколько изменил свои критерии отбора. За 8 месяцев его пребывания там пропало 12 женщин и 3 мужчин. Полицию Вегаса эти случаи ничуть не насторожили, потому что там люди исчезают постоянно, люди приезжают туда попытать счастья, там выходят наружу их тайные пороки, люди появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Такой уж это город. А какова этническая принадлежность жертв на этот раз? —